Им отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить, и положил трубку. Следующую попытку поговорить с ним я сделал, когда до торможения оставалось несколько минут. Стыдно признаться, но мною владело бесчувственное любопытство. Изменится ли Дима перед... Словом, я хотел проверить, будет ли он так же сдержан, как и во время нашего прошлого разговора, или близкое завершение полета сделает его чуть более разговорчивым. Я снял трубку и позвал. «Дима, это Оман говорит. Возьми трубку». Я услышал в ответ. «Слушай, перезвони через 2 минуты. У тебя радио работает? Включи скорей». Дима бросил трубку. Его голос был взволнованным. И я решил, что по радио передают что-то про нас. Но маяк передавал музыку. Включив его, я услышал затихающее дребезжание синтезатора. Программа уже кончалась, и через несколько секунд наступила тишина. Потом пошли сигналы точного времени. И я узнал, что в какой-то Москве 14 каких-то часов. Прождав еще немного, я взял трубку. «Слышал?» — взволнованно спросил Дима. «Слышал», — сказал я, — «но только самый конец». «Узнал?» «Нет», — сказал я. «Это Пинк Флойд был». «Неужто трудящиеся попросили?» — удивился я. «Да нет», — сказал Дима. «Это заставка к программе «Жизнь науки» с пластинки «Медл». Чистый андерграунд. А ты что, Пинк Флойд любишь? Я-то очень. Они у меня все собраны были. А ты к ним как относишься?» Первый раз я слышал, чтобы Дима говорил таким живым голосом. «В общем, ничего», — сказал я, — «но только не все. Вот есть у них такая пластинка. Корова на обложке нарисована. Атом Хейс Маза», — сказал Дима. «Это мне нравится. А вот еще другую помню, двойную, где они во дворе сидят. И на стене картина с этим же двором, где они сидят. Амма-гамма? Может быть. Так это, по-моему, вообще не музыка». «Правильно, говно, а не музыка», — рявкнул в трубке чей-то голос, и мы на несколько секунд замолчали. «Не скажи», — заговорил наконец Дима, — «не скажи. Там в конце новая запись есть. South Full of Secrets. Тембр другой, чем на СП. И вокал. Гилмор поет. Этого я не помнил». «А что тебе на Атом Хейс Маза нравится?» — спросил Дима. «Знаешь, на второй стороне 2 таких песни есть. Одна тихая под гитару, а вторая с оркестром. Очень красивый проигрыш. Там та-та-та-там, там тарара та-та-та-там». «Знаю», — сказал Дима. «Сама 68. А тихое — это if». «Может быть», — сказал я. «А у тебя какая пластинка любимая?» «У меня, знаешь ли, любимой пластинки нет», — надменно сказал Дима. «Мне не пластинки нравятся, а музыка. Вот Смедл, например, нравится первая, про эхо. Я даже без слез слушать не могу. Со словарем переводил. Альбатрос над головой. Парарарам, парарарам со мной. And help me understand the best I can». Дима сглотнул и замолчал. «А ты хорошо английский знаешь», — сказал я. «Да, мне в ракетной части уже говорили. Замполит говорил. Не в этом дело. Я одной пластинки так и не нашел. В последний отпуск специально в Москву ездил, 400 рублей брал. Толкался, толкался, никто про нее не слышал даже. А что это за пластинка?» «Да ты не знаешь, музыка к фильму. Называется «Забриски Пойнт». Z-A-B-R-I-S-K-I-T. «Забриски Пойнт». «А», — сказал я, — «да она была у меня. Не пластинка только, а запись на катушке. Ничего особенного». «Дим, ты чего замолчал? Эй, Дима!» В трубке долго что-то потрескивало. Потом Дима спросил: «На что она похожа?»